Энтони было около 70 лет, и Линк, и Эррер гордились тем, что были его учениками. Старик накопил все это разочарование в себе, и как только появилось выходное отверстие, он просто не мог удержаться от того, чтобы высвободить его. Из его рассказа Линк понял нынешнее состояние города Гаррасон. Город Гаррасон находился в 100 милях к северу от крепости Арида, и поэтому он, естественно, попадал под юрисдикцию герцога Абеля. На протяжении всего этого герцог Абель выполнял только свои обязанности, но его действия были чрезмерными. Хотя Энтони не соглашался с такими радикальными мерами, некоторые из других магов, которые участвовали в бойне вместе с герцогом, рассматривали все это как необходимое зло для очищения области от болезни. Тот факт, что появились маги, которые не видели ничего плохого в том, что приказал им герцог Абель, вызвал у Энтони холодок. Выслушав все это, Линк и Эррер не могли не задрожать при мысли о безжалостности герцога Абеля и восторге, который он, очевидно, испытывал от убийства. Тем не менее, поскольку их обоих не было на месте, они не могли судить герцога исключительно на основании рассказа Энтони. На данный момент Эррер могла только утешить старика. «Это все в прошлом, учитель. Все будет хорошо». Энтони глубоко вздохнул и в отчаянии держал голову. «Чтобы мой народ, ни разу не проигравший темной армии, попал под нож мясника моего рода, о, позор!» Увидев своего учителя потерявшим контроль, Эррера бросила взгляд на Линка, намекая на то, чтобы он что-то придумал. Линк заговорил, когда Энтони внезапно поднял голову и посмотрел прямо на него. «Линк, Абель с каждой минутой становится все безумнее. Что еще хуже, он делает все это во имя справедливости и под видом истребления демонов». Линк знал, что имел в виду Энтони. Он хотел, чтобы Линк вмешался в это. Увидев взгляд декана, Линк сказал: «Как насчет такого плана? Я немного проедусь по северу и посмотрю, что не так с герцогом Абелем». Хотя Энтони неодобрительно говорил о герцоге, он остановил распространение болезни, и его действия все еще соответствовали армейским правилам. Армия не состояла из докторов. Они просто делали то, что делали лучше всего, жестоко убили всех на месте, пытаясь пресечь вспышку в зародыше. То, что сделал Абель, было невероятно жестоким, но, с его точки зрения, он может не считать, что его действия выходят за рамки. Тем не менее, Энтони был вторым человеком, который пришел к Линку с жалобами на герцога Абеля, причем Скинорс был первым, и оба были одинаково умными людьми. Этого было достаточно, чтобы оправдать вмешательство Линка. Он, вероятно, должен пойти на север, чтобы проверить все самому. «Ты должен войти тихо, не давая ему знать, иначе ты ничего не увидишь там. Герцог Абель, хитрый парень, он будет знать, что происходит. Я старый, недостоин его внимания, поэтому он не скрывал свои злые дела от меня. Однако он сразу же спрячет все под полу, если узнает, что ты идешь туда в гости». Линк кивнул. «Я пойду и сам посмотрю на все». Энтони был доволен его ответом. Затем он спросил: «Я знаю, что ты занят в последнее время, и ты не поедешь туда безо всякой причины. Может ли Академия чем-то тебе помочь?» Линк посмотрел на Эрреру, которая затем дала Энтони книги, которые он принес с собой. «Это книги зачаровывания, написанные Линком. Посмотрите». Энтони листал книги около 10 минут, а затем хлопнул рукой по столу. «Отличное чтиво». Затем он вздохнул. «Жаль, что ты написал только две. Есть еще?» Эррера ответила от имени Линка. «Линк еще не написал остальное. Хотя Линк планирует создать свою собственную мастерскую зачарования, чтобы конкурировать с высшими эльфами в бизнесе магического оборудования. Чтобы достичь этого, он будет вербовать талантливых чародеев». Еще до того, как Эррера закончила, Энтони хлопнул в ладоши и закричал: «Тогда сделаем это». Эти высшие эльфы практически монополизировали весь бизнес магического оборудования. Они годами крали нашу прибыль. Просто иди и выбирай лучших. Но убедись, что с ними хорошо обращаются, или ты ответишь передо мной. Линк улыбнулся. Этого не произойдет. Линк планировал сделать это долгосрочным делом. Обладая непостижимыми секретами ремесла, высшие эльфы были способны производить качественное магическое оборудование, которое покорило сердца каждой из всех других рас. Вместо того, чтобы оторвать большой кусок от бизнеса высших эльфов, Линк планировал просто взять несколько кусочков тут и там. Позже некоторые начали обсуждать некоторые другие детали сотрудничества с Линком. Дискуссия продолжалась несколько часов, и за это время Энтони немного покраснел. Линк и Эррера остались в башне магов на обед, Все трое обменивались интересными историями друг с другом. Приблизительно к 70 годам тело старика значительно иссохло. Большую часть своего времени он провел один без жены или детей. Он был более чем рад, что его посетили два его бывших ученика. В конце ужина Энтони был блаженно пьян. Отправив старика, который теперь начал изрыгать тарабарщину, в его постель, Линк вывел Эреру из небесного шипа. Небо стало темным, с несколькими уличными фонарями, освещающими путь. Оба волшебника шли рядом, пока не достигли входа в башню Эреры. «Учитель, я оставлю Рилай в ваших умелых руках». Эрера улыбнулась ему. «О, не беспокойся о ней, я уверена, она станет великим волшебником. Тогда я не пойду. Дайте ей эту книгу, убедитесь, что она прочитает ее. Также скажите декану, что я скоро отправлюсь на север». «Хорошо, будь осторожен, я тоже думаю, что у герцога Абель не все дома». «Понятно». Затем Линк повернулся, чтобы уйти, и Эррера встала у входа в ее башню, чтобы проводить его, пока он наконец не исчез из поля зрения. Затем она тихо вздохнула. Молодой человек, который когда-то с энтузиазмом советовался с ней по магическим проблемам в академии, теперь стал лордом. Дни его нахождения в ее башне магов давно прошли. Глядя на пустой участок земли перед башней магов, Эррера внезапно вспомнила ночь, когда Линк и Элиард сражались друг с другом. Она помнила каждую деталь этого события, как будто оно произошло только вчера. Она не могла не улыбнуться от воспоминания. Линк покинул академию и нашел дирижабль в лесу. На максимальной скорости дирижабль понес Линка обратно в Ферди. Было всего несколько минут до 7 вечера, когда Линк наконец добрался до Ферди. Опаленный город был полон активности, как всегда. Когда он вошел в большой зал на первом этаже своей башни магов, Линк оказался лицом к лицу со знакомой фигурой, принадлежавшей высшему эльфу по имени Брайант. Линк был немного озадачен его появлением, но он знал, почему Брайант появился. Брайант самодовольно уселся в большом зале в окружении магических учеников Линка, которые слишком боялись приближаться к нему. Селин, старейшина красных драконов Питталонг, Филина, Венс, Джекер и другие яростно смотрели на высшего эльфа. Увидев прибытие Линка, Брайант встал, и на его лице появилась улыбка. «Лорд Ферди, вы действительно занятый человек». Несмотря на улыбку на его лице, его глаза указывали на отсутствие доброй воли, и Линк сразу понял, что у высшего эльфа не было добрых намерений. Глава 465. «Я дам вам золотую монету в качестве компенсации. Башня магов». Прибытие Брайанта было неожиданным, но оно имело смысл. Было бы странно, если бы высшие эльфы не отреагировали на то, что Линк украл их остров. После паузы Линк улыбнулся. «Сегодня хорошая погода, ночной ветер приносит аромат цветов. Как насчет того, чтобы мы прошлись по улице?» Брайант покачал головой. «Смертные на улице похожи на муравьев. Это скучно. Как насчет того, чтобы пойти на крышу вашей башни магов? Только мы двое?» «Конечно», — Линк кивнул и дал знак всем, чтобы все перестали беспокоиться. Он протянул руку. «После вас». Брайант встал и начал подниматься по винтовой лестнице. Линк последовал за ним. На повороте на первом этаже Брайант встал, увидев Элиарда в углу. Он посмотрел на него, и его глаза загорелись. Он покачал головой и вздохнул. «Какой талант! Жаль, что он остается с людьми». С этими словами он продолжал подниматься. Пройдя несколько шагов, Элиард неожиданно сказал: «Брайант, Линк рассказал мне о тебе, поэтому я знаю тебя. Я знаю таких, как ты. Я презираю тебя, предатель». Брайант сделал паузу, его сила пульсировала. Линк шагнул вперед и положил руку ему на плечо. Улыбаясь, Линк сказал: «Ты так быстро выходишь из себя, хэмэмэм». Брайант успокоился и продолжил идти к вершине башни магов. Двое вскоре достигли верхнего уровня. Они были на высоте около 300 футов над землей. Сверху они могли видеть ослепительные огни тысяч домов в опаленном городе. Они были как море звезд. «Ты хорошо поработал, отстроив этот город за 2 года», — с удовлетворением кивнул Брайант. Линк покачал головой. «Ты не имеешь права комментировать мою работу. Я сделаю вид, что не слышал эту фразу, но не допущу этого в будущем. Ты... Хорошо, это хорошо, что молодой человек имеет свою точку зрения». Брайант посмотрел на Линка и улыбнулся. «Я думал, что ты умрешь в долине драконов, но я не ожидал, что тебе повезет. Мало того, что ты выжил, ты даже начал воровать наши вещи в море». Линк слегка дернул рукой. Вспыхнул свет и появился стул. Он сел, сказав: «Я не знаю, о чем ты. Честно говоря, я не понимаю, «Зачем ты сюда пришел? Нам нечего обсуждать, верно?» Он повернулся, чтобы посмотреть на темное море на расстоянии. Внезапно он сказал: «Опаленный город – прекрасное место. Он находится так близко к морю и глубоководному порту. Однако неприятность в жизни у моря в том, что в случае шторма или урагана от него ничего не останется. Это была угроза». Линк откинулся на спинку сиденья и подпер подбородок рукой. Ухмыляясь, он сказал: «Да, точно так же, как остров Рассвета, мы все зависим от моря». Обе их территории имели сходные географические характеристики. Не было никакого смысла угрожать друг другу. Брайант усмехнулся и посмотрел на Линка с презрением. «Наша раса управляла островом Рассвета на протяжении тысячелетий. Мы пережили бесчисленные штормы. Мы не боимся». Высшие эльфы были горды в своей изоляции. Они давно укрепили остров Рассвета. Угроза Линка была не очень реалистичной. Это была правда, и Линк не мог это опровергнуть. Однако он сменил тему и улыбнулся. «Все на острове Рассвета великолепно, за исключением того, что он слишком изолирован. Он окружен водой и не имеет много шахт. У вас ничего нет и вам нужно снабжение с материка. Если обрушится шторм и все торговые флоты будут сбиты с курса, что бы вы тогда сделали?» Он не мог разрушить остров Рассвета, но мог остановить корабли. Это был один недостаток морских перевозок. В море было негде скрыться. Если Линк приложил бы все усилия для борьбы с высшими эльфами, он может единолично уничтожить всю их торговую систему. Брайант прикусил свой язык. Он долго смотрел на Линка, прежде чем сказать: «Ты всего лишь один человек. У нас в армии десятки тысяч высокопоставленных магов». Поскольку они дошли до такого момента, он больше не использовал эвфемизмы и говорил прямо. Линк был непоколебим. Он был в курсе ситуации с высшими эльфами. В игре он ходил на остров Рассвета и был знаком с общей географией, многими деталями дворцовой архитектуры, необыкновенными волшебниками и многим другим. К настоящему времени Брайант был уверен, что Линк украл геромагнитную железную руду, но Линк никогда не признал бы этого. Что еще более важно, поскольку Брайант лично пришел поговорить, это означало, что высшие эльфы не хотят сражаться с ним пока что. Может быть, они были напуганы или просто не хотели больше портить отношения. Это дало Линку некоторую свободу действий. «Брайант», — сказал он, — «ты, вероятно, пришел сюда не для того, чтобы спорить со мной. В противном случае это было бы бесполезно». Брайант наконец выдал свои условия. Он указал на то, где Линк спрятал геромагнитное железо, и сказал: «Моя раса хочет половину. Что если я скажу нет?» Линк спросил в ответ. Брайант не удивился этому, но был уверен, что сможет убедить Линк, потому что у него был скрытый козырь. «Тогда ни один из нас не получит его. Мои военные корабли уже нацелены на рудник. Если ты не согласишься, мы выпустим луч диссоциации 10 го уровня. Вся геромагнитная руда испарится». Линк немного подумал, но все еще покачал головой. «Если ты это сделаешь, ты умрешь. Я уничтожу этих воробьев серебряного шторма. С сегодняшнего дня мои воины-драконы и я будем блокировать всех торговцев, идущих с острова Рассвета на Фируман. Ни один корабль не пройдет». Он сказал все это спокойным тоном, как будто просто констатировал факты. В то же время в его руках появилась черная печать. Когда Брайант увидел это, он вздрогнул, наконец потеряв хладнокровие. Печать герцога-дракона, черная, королева красных драконов. «Как-как, это старая ведьма, тебе всего 21 год». Черная печать герцога драконов была особенной. Брайант был очень умен и прочитал много книг. Он был знаком со всеми этими секретами. Прежде чем увидеть эту печать, Брайант был уверен в себе. Но теперь Линк неожиданно получил поддержку драконов. Высшие эльфы не боялись драконов или Ферди, но когда они были союзниками, они были не по зубам для острова Рассвета. Линк ничего не говорил. Он молчал, ожидая, пока Брайант разберется в своих мыслях. Через некоторое время Брайант наконец оправился. Он все еще был не готов. Внимательно посмотрев на Линка, он сказал: «Ты действительно собираешься превратить мою расу в своих врагов? Подумай об этом. Это будет чрезвычайно трудный путь. 300 лет назад я тоже пробовал, но реальность подсказала, что это невозможно». Линк не ответил. Он встал и отступил, вынув меч ярости короля драконов. Он не использовал силу, но сделал вид, что ударит Брайанта. Это было странно. Меч Линка не содержал никакой силы, и его движения были смехотворно медленными. Он также наносил удары, казалось бы, в неважные области на конечностях Брайанта, а не в критические органы. Но тело Брайанта сильно дрожало от каждого удара. После этих трех ударов лоб Брайанта покрылся потом. Его лицо было белым, как бумага. Линк убрал меч и тонко улыбнулся. «Я умею находить у людей Ахиллесову пяту. Если вы мне не верите, мы можем попробовать». Брайант едва мог встать. 30%. Он стиснул зубы и прошипел. Линк покачал головой. 10%. Не меньше. Линк все еще качал головой. Он бросил золотую монету Брайанту. «Если ты действительно хочешь извлечь выгоду, можешь забрать эту монету в качестве компенсации. Ничего больше». Брайант не хотел принимать этого. Он даже не протянул руку, но каким-то образом он почувствовал что-то холодное в руке. Это была золотая монета. Линк использовал пространственное заклинание, чтобы перенести монету в его руку. Холод стимулировал ладонь Брайанта, заставляя его щеки гореть. Непередаваемое унижение охватило его сердце. Он вынул свою палочку. Его мана автоматически вздымалась. Линк усмехнулся. Он просто смотрел на Брайанта, ожидая, что он что-то сделает. Медленно рябь маны на теле Брайанта успокоилась. Он уставился на Линка. «Молодой человек, ты заплатишь за свои амбициозные поступки». С этими словами он повернулся и ушел. Теперь его силуэт поник, а мощная аура исчезла. Все, что осталось, было чувством возраста и летаргии. Видя его спину, Линк знал, что переговоры окончены. Он скоро будет приветствовать атаки высших эльфов. «Я слышал, что у высших эльфов есть секретная сила под названием «Черный шип». Все ассасины очень опытны. Среди них есть дуэт под названием «Двойные тени». У них есть легендарный кинжал и высокоскоростное магическое снаряжение. Вернись и скажи своей королеве, что я хотел бы познакомиться с ними поближе». Брайант вздрогнул. Он был чрезвычайно шокирован. И «Черный шип», и «Двойные тени» были секретами Острова Рассвета. Если Линк знал о них, это означало, что он сделал достаточные приготовления. Он не знал, что Линк получил всю эту информацию из игры. «Твое желание сбудется». Брайант ускорился. Он покинул башню магов без остановки. Оказавшись снаружи, он превратился в облако света и полетел к морю. Через некоторое время он оказался над геромагнитным железом. Он увидел свет в шахте. Многие шахтеры копали прямо тогда с непрерывным звоном и цепью. Он импульсивно хотел бросить разъедающий шар вниз и превратить всех проклятых шахтеров в грязь, но он заставил себя побороть это желание. Пролетая мимо рудника, он ушел на 1000 футов в море. Там был клубок тумана. Войдя в него, он увидел 3 воробьев серебряного шторма, стоящих на якоре. Брайант приземлился на палубу военного корабля. Волшебник мгновенно подошел. Это был маг 9-го уровня Ванхилон. «Пророк, все прошло?» Он спросил. «Все кончено», лицо Брайанта было мрачным. «Тогда мы», Ванхилон указал на шахту на расстоянии. «Нет, давай уйдем отсюда. Ситуация превосходит мои ожидания. Когда мы вернемся, я лично сообщу подробности ее высочеству». С этими словами Брайант пошел прямо в каюту, оставив растерянного и расстроенного Ванхилона. Через некоторое время флот высших эльфов начал возвращаться. 3 корабля тихо покинули море Ферди. На берегу Линк наблюдал, как уплывают воробьи серебряного шторма. Он облегченно вздохнул. Он действительно волновался, что Брайант потеряет самообладание и будет действовать безрассудно. Теперь, когда они ушли, ситуация стала намного лучше. Видя, как воробьи серебряного шторма исчезают, Линк повернулся, чтобы вернуться в башню магов, но через несколько шагов он вдруг что-то почувствовал и посмотрел на Южное море. Он мог чувствовать что-то, что прячется там. Это была странная вещь, которая, казалось, следовала за воробьями серебряного шторма. Почти одновременно в его видении появилось сообщение: «Активировать миссию. Погоня. Содержание миссии. Скрытно следуйте за воробьями серебряного шторма высших эльфов. Миссия вознаграждения. 10 джогу». Линку тут же стало любопытно. Он немедленно применил заклинание левитации и использовал силовое поле пространственного искажения, чтобы подтолкнуть себя. Он также применил заклинание невидимости и начал следовать за воробьями серебряного шторма за 1000 футов. Глава 466. Подводная засада. На флагмане воробья серебряного шторма Брайант все время сидел в своей каюте с тех пор, как вернулся. С ним было что-то не так, как будто все в его теле было истощено. Он просто неподвижно прислонился к краю кровати в своей каюте. Некоторое время спустя он вынул свою магическую тетрадь, что он обычно делал, чтобы восстановить самообладание. Однако на этот раз он, похоже, это не помогло. Пока он смотрел на свои записи, единственное, что всплыло у него в голове, была сцена на крыше. Он не мог перестать думать о лице молодого мага, его словах, каждом его действии. Через некоторое время он вздохнул. В тот год, когда я только что достиг легендарного уровня, я излучал ту же энергию, что и он, но все закончилось, когда я встретил Фиону. На этой стадии пути назад не было. Теперь ему осталось только пройти этот путь до конца, и Линк должен был бы умереть. Брайант резко закрыл тетрадь, встал и направился к двери, чтобы подышать морским бризом на палубе. В то же время раздался стук в дверь кабины, и снаружи донесся голос. «Могу ли я войти, пророк?» Это был маг Ван Хилон. Он был благородным эльфом с чистой кровью высших эльфов, которая текла по его венам. Хотя он назвал Брайанта пророком, он знал, что Ван Хилон никогда не думал о нем как о равном. Конечно, все это было тривиально для него. «Войди», Брайант снял рунический замок со своей двери. Ван Хилон вошел в каюту и закрыл за собой дверь. Затем он сказал тихим голосом: «Пророк, я должен знать, что происходит сейчас. Сегодня вечером они отступили от Ферди без всякой конфронтации. Это было унижение высочайшего порядка как для воробьев Серебряного Шторма, так и для армии волшебников. Экипаж корабля и члены магической армии были очень сильно этим отягчены». Брайант даже не удосужился скрыть от него правду. Линк и раса драконов создали альянс. Теперь он женат на королеве красных драконов. Этот союз с расой драконов был единственным элементом, который он не мог игнорировать. Брайант не сомневался в том, что сказал Линк. Опаленный город был теперь заполнен огромным количеством воинов красных драконов, включая старейшин. Сначала он удивился, увидев это, но потом узнал, что это произошло из-за того, что Линк был провозглашен герцогом расы драконов. Ван Хилон был просто ошеломлен ответом Брайанта. Это было нечто, что никто в их самом диком воображении не мог придумать. Плохая шутка, которая вызывала лишь горький смех у любого, кто ее слышал. Маг высших эльфов развел руками. «Я не думал, что так получится. Мои извинения, пророк, что заподозрил вас, но это просто возмутительно. Если бы я не видел старейшину красных драконов в Ферде, я бы сам в это не поверил. И все же, если Линк не хочет отказываться от Шахтерского острова, нам, возможно, придется сразиться за него. И наши шансов выйти победителем из этой войны было бы мало. Конечно, вы не хотите отправить черный шип, Линк знает о черном шипе, а также о существовании двойных теней. Я не знаю, откуда у него вся эта информация, но одно я точно знаю, что он сейчас более чем готов к любым попыткам покушения. Вероятность успеха заказного убийства также крайне мала». Ван Хилон был в недоумении от слов и долго молчал, прежде чем он, наконец, заговорил с беспокойным тоном. «Думаю, мы должны оставить королеве решать, как лучше действовать дальше. На этом этапе было только два варианта. Либо они признали свое поражение, либо подняли оружие и сражались до смерти. И Ван Хилон знал, что уступка была лучшим вариантом, который у них был сейчас. За 3000 лет истории высших эльфов, это может быть первый случай, когда воробьи Серебряного Шторма отступили без боя. Подавленный, Ван Хилон вернулся к двери и был готов уйти, когда внезапно оглушительный гул сотряс окно кабины снаружи. Через окно Ван Хилон мог видеть, что соседний корабль был разорван на две части черным силуэтом, поднявшимся из глубин океана. Ударная волна ударила о борт корабля, на котором были Ван Хилон и Брайант, яростно опрокинув весь корабль на другую сторону и отправив обоих высших эльфов в каюту. Во время падения от тела Ван Хилона вспыхнул белый свет. Он произнес заклинание телепортации, и с мягким гулом его тело исчезло из кабины. Раздался еще один гул, и высший эльф вновь появился в нескольких сотнях футов над кораблем в воздухе. Тело Брайанта растворилось в тумане. Со свистом он бросился из разбитого окна в воздух. Когда они плыли в воздухе, они видели одну и ту же черную чудовищную фигуру из глубин океана. С оглушительным грохотом крепкий военный корабль был разбит на куски. Посреди всего этого экипаж корабля и маги на борту были либо мертвы, тяжело ранены, либо бежали. Все было в хаосе, и море было окрашено в красный цвет кровью высших эльфов. После уничтожения второго корабля черная тень направилась прямо к третьему кораблю с невообразимой скоростью. «Перестань!» — крикнул Брайант. В то же время он начал произносить заклинание, и странный серебряный лист вырвался из его легендарной волшебной палочки, Фионы, к черной фигуре. Это был козырь Брайанта. Как серебряная вспышка молнии, лист пронзил черную фигуру в море, но он недооценил реакцию своего врага. Как только он произнес заклинание, черная фигура увернулась от него, погрузившись обратно в океанские глубины. Он пытается сбежать. Преобразование царства. Перед глазами Брайанта была ослепительная вспышка света, когда серебряный лист стал полупрозрачным. Затем он пронзил океанскую поверхность, преследуя свою добычу, даже не замедляясь, как будто на мгновение морская вода перестала существовать вокруг листа. В тот момент, когда казалось, что лист вот-вот достигнет черной фигуры, внезапно появилась еще одна ударная волна, пронизывающая ухо, с поверхности океана. Последний корабль был мгновенно разрушен другой черной фигурой, пробившей днище судна. Не более чем за 5 секунд все 3 корабля были полностью уничтожены. Не теряя своего восходящего импульса, огромная черная тень поднялась в воздух из океана. В этот момент Брайант мог ясно видеть, с чем они столкнулись. Это был серебряный памфрет, но он был в 10 раз больше обычного серебряного памфрета. Он был 30 футов в длину, и компактные чешуйки по всему телу были темно-красного цвета, излучающего свет волшебных рун. Это волшебный зверь, их двое. Брайант взревел. Парящий в воздухе рядом с ним, Ванхелон направил свою волшебную палочку на зверя и закричал заклинание «Вакуумный клинок». Вакуумный клинок. Пространственное заклинание 8-го уровня. Описание. Создает абсолютный вакуум, удаляя весь воздух в пространстве с помощью маны. Получающийся вакуум невероятно острый и может разрезать любой существующий материал. Примечание. Секретное пространственное заклинание высших эльфов. Тонкая пленка серебряного света пронеслась по воздуху, и через 0,1 секунды она ударила в серебряный памфрет. Бум! Темные чешуйки рыбы-монстра излучали слабый красный свет. Почти сразу вакуумный клинок рассеялся в воздухе, оставив тело рыбы практически невредимым. Секунду спустя рыба упала в воду и нырнула в темные океанские глубины. Брайант был свидетелем всего этого. Это божественная сила. Это необычный волшебный зверь. Это божественный зверь. Только с божественной силой он смог полностью аннулировать пространственную магическую атаку. Именно тогда его серебряный лист догнал волшебного зверя, который все еще быстро погружался в океан. Тело серебряного памфрета также излучало тот же темный правый свет, чтобы защитить себя от атаки Брайанта. Тем не менее, серебряный лист был более чем в 10 раз сильнее, чем вакуумный клинок Ванхелона, и был способен пробить защиту рыбы. Он ударил тело рыбы, оставив рану глубиной в 0,5 фута. Но серебряный лист смог продвинуться лишь так далеко, прежде чем он отступил, чтобы восстановить свой импульс. Рана глубиной в 0,5 фута не была пугающей на рыбе такого размера. Легким движением хвоста она снова начала ускоряться до поверхности. На этот раз она начала глотать выживших членов экипажа, плавающих на поверхности океана. «Помогите! Моя нога, моя нога! О боже, помоги мне!» Члены экипажа, плавающие в море, все еще были дезориентированы после ударной волны. В этот момент, за исключением нескольких магов, которым удалось удержаться в воздухе, все остальные члены экипажа все еще плавали в воде, включая командира флота. Посреди океана все они были бессильны перед лицом этих чудовищных рыб, способных в считанные секунды потопить все свои корабли в море. Другая рыба также вернулась на поверхность и начала беспорядочную бойню оставшихся эльфов. Морская вода была мгновенно окрашена в красный цвет. Более 30 магов высших эльфов, плавающих в воздухе, начали лихорадочно читать заклинания на серебряных помостах, но их нападение было совершенно неэффективными против них. Из всех высших эльфов флота только Брайанту удалось нанести рыбе урон, но даже с помощью самого сильного заклинания он смог оставить лишь небольшую рану на теле рыбы. Лица магов побледнели. Они в отчаянии бросали свои заклинания в рыбу, но их усилия были тщетны. Они могли только беспомощно наблюдать, как их команду заживо сожрала рыба-монстр. Количество членов команды высших эльфов было резко сокращено в 1 мгновение. «Пророк, что нам теперь делать?» Ванхелон крикнул. «Мы можем только бежать. Я чувствую, что это только начало засады. Слишком опасно оставаться здесь сейчас». Сказав это, Брайант начал лететь прямо на континент. Он крикнул другим магам. «Все, направляйтесь на континент, поторопитесь, спешите». Они отплыли не так далеко, что делало континент единственным возможным местом для бегства. Если бы они отправились дальше в океан, они наверняка были бы убиты. Наблюдая за 2 чудовищными рыбами на поверхности океана и их выжившими соратниками, которые все еще кричали о помощи снизу, другие маги несколько секунд колебались, затем кусали губы и отказывались от всех попыток их спасти. Отводя взгляд от барахтавшихся членов экипажа, Один за другим они летели за Брайантом и бежали на континент. Когда они пролетели пару сотен футов, с поверхности океана донесся голос. «Почему вы все уходите, волшебники? Вы же только пришли». Голос эхом отдавался со всех сторон. Не было никакого способа определить, с какого направления он шел. Как будто весь океан под ними говорил с ними. Это была ужасная мысль. Даже Брайант на мгновение был ошеломлен, а потом взревел. «Линк, я знаю, что это ты. Если ты хочешь убить меня, просто сделай это открыто. Избавь меня от этой трусливой засады. Ха-ха-ха, Брайант, ты действительно забавный. В награду за твою глупость, я убью тебя последним». Ван Хилон выпучил глаза и оглянулся, отчаянно ища врага, но его приветствовала лишь тьма. Он снова зарычал. «Кто ты? Ты не Линк, кто я, не имеет значения. Сейчас важно то, что все вы должны умереть прямо здесь, прямо сейчас». Внезапно луч темно-красного света вырвался из океана. Не в силах отреагировать достаточно быстро, один из магов был пронзен лучом света. Посмотрев вниз, он увидел, что в его груди была зияющая дыра размером с кулак, прежде чем он упал широко раскрытыми глазами с неба. Брайант сразу же потерял всякую волю к битве, увидев это. «Это божественная магия, мы не можем бороться с ним, бегите». Строго говоря, вся божественная магия была выше 19 го уровня, но ее сила была значительно ослаблена из-за того, что она была снабжена только силой из царства смертных. Тем не менее, божественная магия была способна преодолеть любые другие заклинания в царстве смертных, включая легендарные заклинания. Враг сумел скрыться. Даже сейчас Брайант все еще не мог выяснить, где спрятался его противник, и, в довершение всего, он также был способен использовать божественную магию. Этот бой никто из них не мог выиграть. Побег был единственным вариантом. Глава 467. «Почему ты спас меня на море?» Как только Брайант закончил говорить, раздалось три хлопка. Три темно-красных луча вырвались из моря, обрушиваясь на него со всех сторон. Каждый луч был очень крепким и широким, как рука человека. На первый взгляд они выглядели как три темно-красных кристаллических шипа. Они не только напали на Брайанта, но и перекрыли все пути его побега. В этот момент Брайант ощутил на себе дикую и разрушительную энергию. Казалось, что он был поражен молнией и был обездвижен. Он даже не мог нормально соображать. Все, что осталось в его видении, было безграничным красным светом. У него была только одна мысль. Бог разрушения действительно существует. Только Бог мог иметь такую энергию. Столкнувшись с такой атакой, любое промедление было бы фатальным. Брайант собирался ударить, но затем туманная рябь внезапно разразилась на 30 футов перед ним. Три луча погрузились в рябь почти одновременно и замедлились. Именно тогда Брайант наконец отреагировал. Его тело превратилось в дымку, и он бежал с пути красных лучей. Позади него раздался звук, как будто разбиваются кристаллы. Он оглянулся и увидел, что пространственная магия обрушилась на то место. Три луча пробили то место, где только что были. Так близко. Брайант не мог не почувствовать запоздалый шок. Он действительно разминулся со смертью. Сразу после этого он посмотрел в другом направлении. Там в небе витал черноволосый юноша в темно-синем халате. Он еще не убрал свой волшебный меч. Белое свечение вокруг него тоже не угасло. Это был Линк. Он прибыл и спас Брайанта. Почему он это сделал? Разве он не знает, что я всегда хотел его убить? Брайант был совершенно сбит с толку. «Немедли!» — кричал Линк. «Это слуга бога разрушения. Мы должны сразиться вместе». Пока он говорил, он взглянул на интерфейс системы и решил принять миссию. Подкрепление. Содержание миссии. Помогите высшим эльфам победить слуг бога разрушения. Защитите воробьев серебряного шторма от повреждений. Миссия вознаграждения. 20 бжогу. Дополнительная награда. Игрок получит 5 бжогу за каждого спасенного воробья. Линк был слишком ленив, чтобы делать что-то столь невыгодное и сложное, как защита воробьев. На самом деле он уже прибыл, когда слуга бога разрушения напал на первого воробья, но он просто наблюдал. Он отказался от дополнительных 15 джогу. Когда все три воробья серебряного шторма затонули, и слуги приготовились атаковать выживших высших эльфов, Линк сделал вид, что только что прибыл, и спас Брайанта. Линк не был хорошим парнем, и высшие эльфы тоже не были. Брайант думал, что Линк убил его внучку и, вероятно, хотел отомстить. Но теперь появились слуги бога разрушения. Линк догадался, что они хотят уничтожить флот, чтобы усилить конфликты между Ферди и островом Рассвета. Линк мог использовать эту возможность, чтобы высшие эльфы поняли, насколько могуществен бог разрушения, чтобы они знали, что в тени скрывается ужасный враг. Таким образом, они не будут продолжать беспокоить Линка. Что касается того, понесут ли высшие эльфы большие потери или нет, Линк не переживал об этом. Насколько он знал, у них было более 40 воробьев серебряного шторма. Потеря трех сделает этот урок незабываемым. Эти мысли были в голове Линка. Никто не знал, о чем он думал. Судя по его действиям, он пришел на помощь в самый критический момент. С другой стороны, Брайант, похоже, очнулся от транса после слов Линка. Столкнувшись с этим большим врагом, у него не было других мыслей. Он мог только выбрать союз с человеком. «Я не знаю, где он прячется», — он крикнул. Самым неловким было то, что он не боялся бы этих врагов, если бы они были лицом к лицу, но они прятались в море. Их техника сокрытия была продвинутой. Пока он говорил, Линк сдвинул свое силовое поле, чтобы приблизиться к нему. Он вынул свой волшебный меч и указал на поверхность моря. «Я спасу людей. Прикрой меня». Пространственное искажение. Симметричное поле силы тяжести. Огромное силовое поле распространилось на 1000 футов воды. Произошло что-то странное. Под силовым полем морская вода стала вогнутой, опускаясь на десятки футов. Это было похоже на бассейн посреди моря. Оставшиеся в живых высшие эльфы чувствовали, что сила притяжения развернулась вверх. Они изо всех сил пытались убежать от страшной серебряной рыбы, но теперь они всплыли в воздух. С начала атаки и до сих пор оставалось только около 80 высших эльфов. Враг был явно очень опытным. Когда они плавали в воздухе, рыба в море пыталась броситься в атаку. Однако силовое поле воздействовало на них, умножая их вес. Две рыбы вырвались из моря, но были вынуждены отступить, прежде чем они смогли достичь 30 футов над уровнем моря. Они не могли догнать плавающих эльфов. Эта сцена была просто поразительной. Все маги высших эльфов, включая волшебника Ван Хилена, были ошеломлены. Они не могли поверить, что легендарный маг мог обладать такой умопомрачительной силой. «Забери их!» – взревел Линк. Как только он заговорил, в море раздались небольшие хлопки. Темно-красные лучи пронеслись к нему. Они пытались подавить волю Линка. Однако он отличался от Брайанта. Легендарная сила дракона бежала по его венам. У него также было сердце дракона. Его душа была защищена слоями силы дракона и не была затронута. Это было естественное преимущество дракона. В противном случае они не пережили бы хаос пустоты, когда вошли в море пустоты. Линк не двигался, но он был многозадачен. Три шара с черными вихрями появились перед ним. Это были шары отчаяния. Тем не менее, три разрушительных луча не попали в шары отчаяния, потому что они были остановлены на полпути. Перед Линком взорвался водянистый щит шириной более 15 футов. Водянистая поверхность кристаллизовалась, превращаясь в гладкое зеркало. В следующий момент лучи попали в зеркало. Пуф, пуф, пуф. Щит растаял, но лучи отразились обратно в море. Брайан тоже действовал. В то же время другие маги, во главе с Ван Хиленом, тоже отреагировали. Они начали помогать выжившим, которых Линк поднял в воздух. Там было более 30 магов, и все они были выше 7-го уровня. Ван Хилен был на уровне 9. Помощь выжившим была легкой задачей. Они быстро схватили их всех и начали отступать. Линк деактивировал крупномасштабное силовое поле. Во время этого процесса его взгляд оставался на море. У него было видение истины. Это было его самое большое преимущество. Враг не мог спрятаться, когда у него было это видение. Море не существовало в его глазах. Он подтвердил местоположение врагов во время последней атаки. Под видением истины он увидел три световых пятна, скрывающихся в воде. Они выглядели как агата ноги. «Я вижу их», — позвал он Брайанта. «Они глубиной 300 футов. Я укажу на них, и вы нападаете». Брайант покачал палочкой. Серебряный лист вылетел и уплыл рядом с ним, ожидая, пока Линк укажет на цели. Линк сфокусировал взгляд и направил меч ярости короля драконов в воздух. Отчаяние. Пуф. Шар отчаяния появился перед Брайантом. Он видел это заклинание раньше. После минутного колебания он выстрелил в мяч. В то же время рядом с ногой открылся еще один шар отчаяния. Серебряный лист вырвался и ударил по ноге. У ноги был крепкий божественный щит. Когда серебряный лист столкнулся с ним, раздалась яркая вспышка. Через 0,1 секунды лист потускнел и вернулся к Брайанту. Щит ноги тоже истончился. Нужен был только еще один удар. Отчаяние. Еще один шар отчаяния появился перед Линком. Он вонзил свой меч внутрь. Пуф, он легко прорвался сквозь тонкий щит и вонзился в голову ноги. Один готов, осталось два. Еще раз, Линк бросил еще один шар отчаяния Брайанту. На этот раз Брайант не колебался. Он выстрелил своим серебряным листом. Его интенсивность была как минимум на 10% выше, чем раньше. Бум. Лист снова столкнулся с божественным щитом. Волны ударили, и щит был разрушен. Нога также была поражена листом. Она не умерла, но была ошеломлена. Линк снова ударил ножом и легко позаботился о ней. Двое из трех были убиты почти мгновенно. Третья почувствовала что-то неладное и уплыл на глубину. В то же время две большие серебряные рыбы плыли к ней, чтобы защитить ее. Еще одна. Она собирается сбежать. Я вытесню ее, а ты будь готов. Линк прокричал. Пуф. Шар отчаяния появился. Он был шириной более 30 футов и израсходовал более 2000 очков силы дракона. Когда нога и две рыбы сгруппировались, он бросил разрушителя пустоты в шар отчаяния. Бум. Брайант увидел огромную вспышку под водой. Все море стало кристально красным. После этого море начало набухать от силы огненного шара и стало раздутым. В видении правды Линка он увидел, что те трое теряли сознание. Две рыбы и нога начали всплывать. Божественные щиты тоже больше не работали. Сейчас, Линк кричал, на этот раз Брайант увидел врагов. Они были полусознательными. Это было лучшее время для атаки. Его серебряный лист пронзил морскую поверхность. Он выстрелил через ногу и затем в одну серебряную рыбу. Он уткнулся в один из глаз рыбы, а затем в другой, затем пошел ко второй. Вжух, лист вернулся, возвращаясь к палочке Брайанта. Слуги бога разрушения были убиты. Море вернулось к тишине. Линк посмотрел на Брайанта и тонко улыбнулся. Чувствуете ли вы теперь силу бога разрушения? Он следил за нами из темноты, пытаясь заставить нас сразиться между собой. В тот день на маяке ваша внучка использовала подобную силу, чтобы убить меня. После того, как она потерпела неудачу, он избавился от нее. Брайант молча посмотрел на разруху вокруг. Через некоторое время он спросил, почему ты спас меня? Он мог понять, что Линк мог легко убить их всех. Другие высшие эльфы были еще живы и могли засвидетельствовать его невиновность. Ему совсем не нужно было спасать Брайанта. Если бы Брайант оказался в такой ситуации, он бы без колебаний убил бы Линка, а затем вышел бы, чтобы спасти остальных. Линк улыбнулся. Я хочу посмотреть, действительно ли некто, бывший героем людей 300 лет назад, потерял свою совесть. При этом вспыхнул белый свет, и через полсекунды Линк исчез. Остался только Брайант, молча зависший над морем. Через некоторое время Ван Хилон бросился к нему. «Пророк, мы в безопасности?» Он спросил. «Да, слуги все мертвы, это трупы». Брайант указал на ногов, плавающих на поверхности. «Возьми их обратно, чтобы мы могли их изучить. Наш корабль исчез. Куда мы идем?» Спросил Ванелан. «Возвращайся к Ферде. Мы попросим у лорда корабль. Он пойдет на переговоры». Брайант слегка нахмурился. Слова высшего эльфа внезапно почувствовали резкий звук в его ушах. В нынешней ситуации лорд Ферди больше не был их врагом. У них был общий враг, бог разрушения. Поскольку Линк спас их, зачем ему идти на хитрость за что-то такое маленькое, как корабль? Он только что спас их. Они должны были отплатить ему так или иначе. «И что?» Он ответил. «У тебя есть другие идеи?» «Ясно». Ван Хилон обернулся. Он сгруппировал выживших и полетел к материку. Брайант молчал по пути. Никто не знал, о чем он думал. Глава 468. Тень разрушения. Когда Линк вернулся в Ферде, он немедленно отправился в гавань и нашел там командира флота Грейсона. Позже придет пара высших эльфов. «Я хочу, чтобы вы все подготовили трехмачтовое торговое судно к отъезду и заполнили его достаточным количеством воды, еды и лекарств. Дайте им корабль, когда они прибудут, и просто примите все, что они могут предложить взамен», — сказал Линк. «Да мой лорд», — Грейсон счел его приказ немного странным, но, поскольку он исходил лично от лорда Ферди, он не слишком много думал об этом и сделал, как ему сказали. Затем Линк покинул гавань. Через полчаса солдат сообщил ему, что группа высших эльфов прибыла в гавань. Вернувшись в гавань, Грейсон увидел, что там было по крайней мере 100 высших эльфов, каждый из которых был одет в одинаковое темно-зеленое боевое одеяние. Большинство из них выглядели совершенно измотанными, некоторые из них имели тяжелые раны на теле. Один из них даже сломал руку. Седовласый верховный эльф вышел из группы и сказал Грейсону: «Вы должны быть здесь командующим военно-морским флотом. Нам нужен корабль, чтобы отправиться обратно на остров Рассвета. Конечно, вы будете щедро вознаграждены за ваши услуги». Сказав это, высший эльф вынул изящно изготовленный волшебный меч, который излучал рябь магической силы. Грисону сразу понравилось то, что он увидел. Он уже подготовил торговое судно для высших эльфов по приказу своего лорда и без каких-либо оговорок принял меч с улыбкой. «Вы прибыли как раз вовремя. У меня уже есть корабль, готовый для вас и ваших людей». Затем он позвал одного из моряков. «Джейденс, отвези их на свой корабль». Брайант был тем высшим эльфом, который подошел к командиру. Услышав это, он был ошеломлен, не ожидая, что все пойдет так гладко, и боялся, что снова попадет в ловушку. Грисон добавил, глядя на недоверчивое выражение лица высшего эльфа: «Это был приказ от нашего лорда, так что не стойте здесь, давайте двигаться дальше». «О, ясно», — тихо сказал Брайант, заметно облегченный этим. После того, как суматоха вокруг корабля утихла, высшие эльфы наконец-то обосновались на борту корабля. Поскольку направление ветра было неправильным, некоторые из магов высших эльфов установили на корабле простую руну ветра, и торговое судно медленно начало отходить от гавани. Вскоре они оставили гавань далеко позади них. Брайант стоял на палубе, молча наблюдая за мерцающими огнями гавани на расстоянии. Рядом с ним раздался звук шагов по деревянной палубе. Это был Ванхилон. Он сообщил: «Пророк, на корабле есть лекарство, и наши воины исцеляются без особых проблем». Ладно, Брайант испытывал смешанные чувства по этому поводу. Он не ожидал такой основательности от Линка. Ванхилон также был явно обеспокоен этим. Они пришли со своими военными кораблями, и теперь Линк не только спас их, но и отправил их на своем корабле обратно на остров Рассвета. Это было унизительно, если не сказать больше. Через некоторое время Ванхилон произнес: «Пророк, это действительно бог разрушения?» «Да, я чувствовал его присутствие. Он еще более страшный темный бог, чем королева пауков. Хроники гласили, что его появление всегда приводило к великим бедствиям для всего Фирумана. На этот раз, возможно, не исключение». Ванхилон глубоко вздохнул, прежде чем сказать: «Это также шанс для лорда Ферди воссиять, вы знаете. Бог разрушения был общим врагом всего сущего на континенте, и даже высшие эльфы были бессильны оказать какое-либо сопротивление ему. Однако был шанс, что бог разрушения может быть побежден самим лордом Ферди, и в этот момент никто не сможет остановить его продвижение вперед». Брайанту стало еще хуже, когда он вспомнил слова Линка перед тем, как тот оставил их в океане. Он не мог не вздохнуть. «Герой людей, да, это было так давно. Я почти забыл об этом. Я заслужил шанс искупить себя», — Брайант подумал. Он не знал ответа на этот вопрос. «Опаленный город». В этот момент Линк тоже почувствовал беспокойство не из-за высших эльфов, а из-за появления бога разрушения. Вместо того, чтобы волшебным образом доставить себя обратно в свою башню магов, как обычно, он похитил конную повозку и сел на нее. Линк приказал водителю ехать медленно, и он сидел в экипаже в тишине, размышляя о том, как лучше всего справиться с натиском бога разрушения. Снаружи кареты можно было услышать ритмичный стук копыт лошади, а также звук колес по почве. Городские огни мерцали, как звезды, через окно на протяжении всего пути от гавани до опаленного города. То, что произошло сегодня вечером, по крайней мере, ослабило напряженность между ним и высшими эльфами, что, вероятно, было единственной хорошей вещью, которая из этого вышла. Но теперь бог разрушения, который все это время скрывался в темных уголках мира, поднялся на поверхность, чтобы обнажить свои злобные клыки и острые когти. Его темные силы впервые появились в городе Лориэль, а затем под маяком гавани Ферди. И сегодня вечером флот высших эльфов был уничтожен ими в водах Ферди. Однако на этот раз Линк смог понять их план благодаря своему видению истины. Если бы Линк не попал туда вовремя, высшие эльфы наверняка были бы убиты ими в море, и наверняка была бы война между Ферди и островом Рассвета. Если такая война будет допущена, обе стороны понесли бы серьезный ущерб, а бог разрушения продолжил бы расти во тьме. Он мог наброситься на мир в любой момент, и некому было бы его остановить. Это был враг, более хитрый и жестокий, чем любой темный эльф или демон. Злодеяние, совершенное темными созданиями бога разрушения сегодня вечером, было ужасающим, и я боюсь, что худшее еще впереди. Где они сейчас, и каков их следующий ход? — подумал Линк. Линк понял, что он почти ничего не знал о боге разрушения. Это был враг, о котором он ничего не знал. Он стал еще более взволнованным, размышляя, пока, наконец, он не попросил кучера остановиться. «Сэр, что-то случилось». Кучер не узнал Линка, но почувствовал, что он важный человек. Линк открыл дверь кареты и вышел. Затем он бросил золотую монету водителю. «Просто остановись здесь. Уже поздно. Тебе тоже пора домой. Большое спасибо, сэр. Вы действительно хороший человек». Водитель был в восторге от такой экстравагантной платы. Линк шел прямо к усадьбе недалеко от того места, где он стоял, но он не вошел в усадьбу. Вместо этого он обошел его, пока не достиг пустой поляны. Затем он нашел большой камень и сел на него. Он вынул рунический камень, подаренный ему магом-путешественником Айсинисом, и наделил его магической силой. От него начал светиться тусклый белый свет, и Линк положил камень руны на камень. Затем он терпеливо ждал. Примерно через 3 минуты Линк почувствовал слабую рябь в пространстве. Прошли секунды, и наконец появился маленький мужчина из Ебы. Это был маг-путешественник Айсинис. Он увидел Линка, и его лицо расплылось в улыбке. «Ах, волшебник, сколько лет, сколько зим! Ты, конечно, стал намного сильнее, чем раньше». Линк перешел прямо к делу. «Вы однажды сказали, что вы здесь просто для удовольствия, поэтому вы должны знать о вторжении бога разрушения, не так ли?» «Ну, конечно», — сказал Айсинис, все еще радостно улыбаясь ему. «Мне нужна информация об этом. Назовите свою цену». «Не то чтобы я возражал». Айсинис вручил Линку свиток. «Я честный бизнесмен. Вот моя цена». Линк взял свиток и открыл его. Сначала ничего не было, но потом на бумаге начали складываться слова. Через полсекунды он наконец увидел, что на нем написано. «Подробный план вторжения бога разрушения, последняя редакция, по цене 80 джогу». Это было немного дорого. На данный момент у Линка было всего 103 джогу на руках. Потратить более половины своего запаса одним махом было неприятно. Он открыл рот, готовясь поторговаться с магом. Айсинис помахал ему пальцем, зная, что он собирался сказать. «Моя цена уже написана. Никаких скидок. Этот план постоянно обновляется?» Линк спросил. «Ты хорошо обдумал это, а? Тебе придется платить больше за постоянно обновляемый план». Сказав это, Линк увидел, что на свитке появилась новая цена, заявив, что каждое новое обновление будет стоить ему 80 джогу. Это было слишком дорого. «Хорошо, я куплю это. Просто убедитесь, что вы даете мне последнюю информацию». Маленький Ебба подпрыгнул и закричал. «Но, конечно, мошенничество – это низость для такого респектабельного бизнесмена, как я. Тогда я покупаю». Линк передал Айсинису сумку, полную джогу. Водянистые глаза Айсиниса вспыхнули при виде мешочка. Он с нетерпением вынул кусок джогу и укусил его. Смеясь вслух, он сказал: «Ах, настоящий джогу! Это просто замечательно! Я не могу поверить, что мне удалось заработать столько за одну ночь. Малыш, у тебя впереди светлое будущее, если ты имел возможность получить столько джогу за такое короткое время. Теперь я официально провозглашаю тебя моим самым уважаемым клиентом. Вот, держи этот свиток. Если у тебя будут проблемы, просто вызови меня, и, конечно, если ты запасся достаточным количеством джогу. Твоя кредитная оценка на данный момент 1 звезда, и поэтому тебе разрешено кредитовать до 10 джогу. Если ты сможешь получить до 5 звезд, я даже подарю тебе лучший способ справиться с пространственными трещинами. Ты можешь заплатить мне позже, конечно». Это звучало как неплохая сделка. Линк кивнул и помахал ему свитком. «Будет ли все это показано в плане?» «Конечно, посмотри на свиток еще раз». Он уже выписал весь план. Линк снова просмотрел свиток и, конечно же, теперь бумага была забита словами и диаграммами, подробно описывающими планы вторжения бога разрушения. «Неплохо», сказав это, Линк почувствовал прилив воздуха, который заполнил внезапную пустоту рядом с ним. Айсинис уже исчез. Ничуть не обеспокоенный этим, он сел на камень и начал внимательно просматривать свиток. Линк был загипнотизирован тем, что он прочитал из свитка. Когда он закончил, он глубоко вздохнул. Неудивительно, что герцог Абель так сильно изменился. Он встал и собирался уходить на север, когда внезапно остановился. В свитке сказано, что герцог впитал силу каждого живого существа, которого он убил. На данный момент он уже убил 3980 человек и теперь является легендарным воином. Он также защищен Агата ногами. Я боюсь, что я ему не чета, если я столкнусь с ним один, и, поскольку бог разрушения все еще зациклен на моей территории, Абель может быть немедленно предупрежден моим отсутствием. Мне нужно вычислить предателей среди нас». Линк встал и направился прямо к своей башне мага. Согласно свитку, Ферди был культовый оплот, поклоняющийся богу разрушения, называемый алтарь Гриссин. У него было более 100 основных членов, а его периферийные члены исчислялись тысячами. Придется уничтожить этот алтарь, и скоро. Глава 469. Время отплатить старому другу. Волшебник Экинсер все же был хорошим парнем. Он работал за деньги и предоставил очень подробную информацию. Он даже отметил основные силы врага. Это помогло Линку составить конкретные планы. Алтарь Гриссин главным образом использовался, чтобы шпионить за Ферди. Основным работником был простой убийца 6-го уровня. Они были не очень сильны. Целью Линка было просто оборвать контакты бога разрушения, а не убить их всех. Ему было все равно, сбежали ли они. Он просто не хотел, чтобы они шастали по его территории. Вернувшись в башню магов, он написал Джекеру приказ создать команду, ответственную за уничтожение врага. Тем временем он готовился идти на север. Согласно свитку, герцог Абель был теперь на вершине 19-го уровня. Его сила также имела атрибуты бога разрушения. Он был могущественным и каждый день находил много оправданий, чтобы убивать людей и поглощать их энергию. Он убивал бы по меньшей мере 50 человек в день. Он становился сильнее с каждым днем. Линк должен был идти на север. Кроме его быстро растущей силы, было кое-что еще. Из-за его великой силы и высокого класса у него было много последователей. Он постепенно становился кандидатом на пост нового короля Нортона. После того, как король Леон потерял город горячих источников, он стал безнадежным. Это означало, что даже если Линк сможет успешно убить Абеля, это приведет к хаосу в крепости Арида. Что касается того, что он должен делать, Линк должен был хорошо все спланировать. В настоящее время его форме дракона потребовалось еще 5 месяцев, чтобы полностью восстановиться. Таким образом, ему пришлось исследовать заклинание для путешествий. У Линка уже была идея для этого. Он планировал использовать толчок силового поля, чтобы набрать высокую скорость. Теория была проста, но было много деталей, чтобы принять к сведению. Например, как быть проворным, не оставлять следов, поднять максимальную скорость и многое другое. Все это требовало детальной оптимизации. Время было ограничено, и он сам будет слишком медленным. Он пошел искать Алла и начал обсуждать с ней новое заклинание. Оба были одержимы магией. Как только они начали исследование, они забыли обо всем остальном. Время прошло без следа. Это было не так плохо для Алла, потому что она не была слишком занята и имела время заниматься другими делами. Линк, тем не менее, был лордом. Помимо исследования заклинаний, он должен был написать книги заклинаний и найти время, чтобы советовать Селин и проверять важные документы, среди прочего. У него даже не было времени есть или спать. Селин тоже была занята. Она влюбилась в магию зачарований. Она всегда видела, насколько занят Линк, и хотела, чтобы она стала достаточно могущественной, чтобы помочь ему. Прямо сейчас она одновременно практиковала стрельбу, чары и боевые искусства. Она была так занята, что сходила с ума. С другой стороны, Джекер, командующий армией Ферди, создавал команду для зачистки алтаря. Эта новость не была секретом для высшего руководства Ферди. На следующее утро Элиард нашел Джекера. Джекер уже определился с большинством людей. Увидев Элиарда, он был обеспокоен. «Миссия опасна, ты не должен идти». Элиард был хорошим другом Линка, и теперь он был волшебником 8-го уровня. Все знали, что у него есть потенциал стать кем-то великим. Он мог даже стать следующим легендарным магом Ферди. Как Джекер может рискнуть потерять кого-то такого ценного? Элиард сухо усмехнулся. «Джекер, я не только ученый. Ты видел мои навыки, когда мы вместе очищали Ферди?» Джекер пожал плечами. «Теперь все по-другому. Наши враги намного сильнее, чем эта мелочь. Мой друг», — серьезно ответил Элиард, — «вот почему мне нужно больше сражаться. Мои заклинания не могут быть просто фейерверком. Линк — всего один человек. Он всегда так занят и потерял все свое счастье в жизни. Как я могу этого не делать? Помощь с чем-то таким маленьким?» Джекер был потрясен. Он быстро кивнул. «Хорошо, мы уходим во второй половине дня. Иди готовься. Так-то лучше». Элиард усмехнулся и вернулся к башне магов, чтобы подготовиться. Под влиянием Линка Элиард также был одержим чарами. В свободное время он создал магическое снаряжение, в том числе палочку, кольцо взрыва и защитные браслеты. Он был практически покрыт магическим оборудованием высокого уровня с головы до пят. Элиард также работал над волшебным огнестрельным оружием. В основном оно уже было готово. Он был вдохновлен Селин. У нее была пара маленьких пушек, которые были очень красивыми и мощными, отлично подходящими для самообороны. Конечно, Элиард был горд. Он знал, что Линк сделал оружие для Селин. Очевидно, он не стал бы просить Линка о помощи. Он сделал бы их сам. Тем не менее, он по-прежнему одалживал оружие Селин перед тем, как работать, и долго изучал его. Это не копирование, это поиск вдохновения. Маги не занимались плагиатом. Элиард был волшебником, и магия была его основной специальностью. Ему нужен был только один пистолет, а не пара. Вернувшись в свою маленькую комнату зачарований, Элиард схватил свое незаконченное оружие. Через час он завершил окончательную стабилизацию руны. Эта руна помогла с силой реакции пули, так что Элиард мог держать пистолет более устойчиво. Это было его собственное творение. У пистолета Селин его не было. Закончив, Элиард посмотрел на 8-дюймовый пистолет. Он имел темно-синий блеск и был покрыт серебряными рунами. Он улыбнулся. Этот пистолет был практически идентичен пистолету Селин, но материал был не такого высокого качества. Он был не так силен. Он мог создавать только атаки 7-го уровня, но этого было достаточно. Держа пистолет, Элиард подумал о том, как Селин часто вертела свой пистолет в руках. Он подумал, что это круто, и попробовал тоже. Он повернул пистолет один раз, и тот отлетел, упав на землю. Это ранило сердце Элиарда. Он быстро схватил его и внимательно осмотрел. Он не дышал, пока не убедился, что все в порядке. «Мои руки недостаточно проворны, я не гожусь для этих выкрутасов». Затем он достал бутылку масла черного питона. Он разобрал движущиеся части пистолета и начал смазывать их. Он научился этому трюку от Ланни. Это помогло повысить надежность и долговечность. Во время смазывания он услышал стук в дверь. «Войдите». Человек не говорил. Находя это странным, Элиард оглянулся и увидел Линка, уставившегося на пистолет. Видя, что Элиард заметил его, Линк похвалил. «Отличный пистолет, он красивый». «Спасибо», Элиард был действительно доволен оружием. Линк схватил стул и уселся. Посмеиваясь, он спросил. «Джекер сказал, что ты собираешься на миссию». Элиард приложил руку ко лбу и вздохнул. «О, этот парень такой болтун. Вы остановите меня?» «Конечно нет», Линк тяжело вздохнул. Видя, как выражение лица Элиарда изменилось, он был в хорошем настроении. «Магия – это не просто фейерверк. Тебе нужен настоящий бой, чтобы совершить прорыв. Я не остановлю тебя. Однако это алтарь бога разрушения. Этот парень любит давать своим верующим чрезвычайно мощные разрушительные заклинания. Ты должен быть осторожен. Вот, возьми это». Линк протянул Элиарду полупрозрачный рунный камень. «Я называю это камнем дракона. Он содержит высокоэффективную лечебную магию. Можешь использовать его 3 раза. А затем он будет перезаряжаться автоматически. Используй его раз в 3 дня. Если только ты не повредишь свой мозг, ты можешь выжить с этим, даже если твое тело разорвано в клочья». Элиард схватил спасательный артефакт и усмехнулся. «С этим я могу сражаться без страха». «Да, иди без страха. Магия требует концентрации».